Как только тень человека показалась из-за стены, я срывающимся голосом крикнул: «Стой! Жив Манжура?» — с тревогой в голосе спросил Полевой. «У тебя все в порядке?» «В порядке», — хрипло ответил я, и тут же сообразил, что допустил ошибку, не спросив у Полевого пароль. Полевой вплотную подошел ко мне, он тяжело дышал и был без шапки. «Никто не пробегал здесь?» «Никто. Вот за сараем стонал кто-то, и стреляли на чердаке». «Это я и сам знаю. А вот здесь», — Полевой показал наганом в сторону огородов, — «ничего не замечал?» «Ничего. Очень странно. Как же он пробрался?» «А кто там стрелял?» — спросил я. «Смотри, Манжура, очень внимательно наблюдая за всем. Сейчас особенно. В случае чего пали без разговоров, понял? Уже немного до света осталось. Я к тебе скоро опять наведаюсь». И Полевой быстро ушел обратно во внутренний двор. Через 2 часа, когда уже совсем расцвело, я узнал от хлопцев, собравшихся в теплом караульном помещении, о том, что произошло этой тревожной ночью. В то время как продуваемые холодным ветром, который несся с полей и с отрогов Карпатских гор, часовые наружных постов коченели от холода, Саша чувствовал себя куда лучше. Огражденный от ветра стенами дворовых сараев и главного здания, он важно прогуливался в блестящих калошах по внутреннему двору. Электрические лампочки, подвешенные на углах штаба, освещали сухой и гладко вымощенный квадрат двора. Но вскоре у бобыря заболели ноги. Он забрался на деревянное крылечко и присел там в тени, скрытый от света балкончиком. Бобырь клялся и божился Полевому и нам, что сидел он недолго, каких-нибудь 5 минут, но, конечно, ему никто не поверил. Должно быть, Саша вздремнул малость на крыльце. Спускаясь обратно на каменные плиты двора, Саша уловил позади себя едва различимый шорох. Он обернулся и замер. Вверху перелезал через перила чердачного балкончика, по-видимому, желая соскользнуть по столбу во двор, неизвестный человек. Как он попал туда на крышу, оставалось тайной. Надо было, не дожидаясь сходу, палить в этого непрошенного гостя. Надо было повалить его пулей там же, на балкончике. Но Саша сплоховал и дрогнувшим голосом крикнул: «Что вам нужно? Стой! Стой!» Неизвестный сразу нырнул обратно в узенькие дверцы, ведущие вглубь чердака. Его еще можно было достать пулей. Тут Саша вспомнил о винтовке. Он приложился к прикладу и хотел выстрелить, но спусковой крючок подался до отказа, а выстрела не последовало. Встав на пост, бобырь позабыл снять предохранитель с затвора винтовки. Услышав крик бобыря, заколотил прикладом в дверь караулки Маримуха, охранявший погреб с боеприпасами, засвистал на кишиневской коломеец. Там стоял бандит, захлебываясь без устали бубнил Саша, выскочившим во двор коммунарам и Полевому. Комсомольцы мигом подставили лестницу, и первым вскарабкался на крышу Полевой. Спеша перехватить бандита и опасаясь засады, Полевой промчался по крыше до крайнего слухового окна и прыгнул через него внутрь. Очутившись под стропилами крыши, Полевой заметил, что где-то вдали, в густой темноте, виднеется едва различимый свет. Там был пролом. В него протискивался человек. Полевой дважды выстрелил. Неизвестно застонал, но вырвался наружу и загромыхал по соседней крыше жилого дома. Полевой приказал 2 подоспевшим коммунарам догонять неизвестного по крышам, а сам, спрыгнув обратно во двор, проверил мой пост и послал еще 3 комсомольцев осмотреть все прилегающие к штабу дворы и оцепить выходящий на Кишиневскую Тринитарский переулок. Но бандиту удалось выскользнуть, прежде чем наш патруль добежал до Тринитарского переулка. Выскочив из пролома на крышу соседнего с Чоном дома, в котором жили студенты химического техникума, неизвестный, не раздумывая, спрыгнул сверху на большую кучу навоза в саду общежития и через дыру в заборе убежал в переулок. Здесь следы его прерывались. Должно быть, перерезав Тринитарский переулок, он махнул через дворы к рыночной площади. Путь этот был труден, особенно для раненого. Ему пришлось бы перелезать несколько раз через заборы, пробираться сквозь разделяющую дворы горючую проволоку и, наконец, выбежать на освещенную рыночную площадь.